Глава 23. Жена Кеннеди. Пламя шипело и металось. Харри склонился над сейфом, ничего не видя и не слыша. Роджер тихо двинулся к двери. Но она была закрыта и, к тому же, не пропускала ни света, ни звука. Кто бы это мог быть? Почему ручку поворачивали с такой осторожностью? Неужели вернулся Кеннеди, вечно всех подозревающий? Роджер ждал и не сводил взгляда с ручки, слегка мерцавшей в свете пламени. Ручка повернулась до конца, и дверь начала медленно приоткрываться. Она открылась бесшумно, но не так широко, чтобы из-за нее можно было заметить свет, однако вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что в комнате кто-то есть. Дверь осталась приоткрытой, а ручка больше не двигалась. Роджер хотел было предупредить Харри, но его шепот мог спугнуть и того, кто был в коридоре. Он немного придвинулся поближе и бросил через плечо мимолетный взгляд. Харри сидел, низко склонившись над сейфом. Пламя ослепило Роджера, но он быстро отвернулся и зажмурился, потом медленно приоткрыл глаза. Ручка казалась ему мутным пятном, но Роджер все же заметил, что дверь стала закрываться. Он немного выждал, а потом быстро подкрался к двери. Харри что-то сказал, но он не разобрал, что. Шипение прекратилось, пламя погасло. «Что?» — начал было Харри, но Роджер сделал знак рукой, приказывая к молчанию. Он подошел к двери и так же тихо и медленно стал поворачивать ручку. За спиной послышалось ворчание Харри. А Роджер обернулся и увидел, что тот приближается к нему. Он снова дал знак не двигаться и на дюйм приоткрыл дверь. На площадке горел свет, но за дверью никого не было. «Что случилось?» — прошептал Харри. «Там кто-то есть. Тихо». Роджер приоткрыл дверь пошире и увидел яркий свет, исходивший из-за соседней двери, которая на его глазах стала медленно закрываться. Это была дверь в комнату жены Кеннеди. Он заметил ее тень на полу. Харри стоял за спиной Роджера. «Кто?» «Тихо!» «Смотри!» Роджер пересек лестничную площадку. Сердце его бешено колотилось. Он взялся за ручку соседней двери и толкнул ее. Она оказалась не запертой. Вдруг Роджер услышал «Дзинь!» Кто-то поднял телефонную трубку. Он заглянул в щель. Жена Кеннеди, маленькая и изящная, стояла возле кровати в своей роскошной спальне. Она держала возле уха телефонную трубку и смотрела на дверь своими серыми, широко раскрытыми глазами. При виде Роджера она вздрогнула, в глазах ее отразился ужас, но трубки не отняла. Вместо этого выхватила что-то из-под подушки. Это был автоматический пистолет. Она стояла, не шевелясь и не произнося ни слова. Набрать номер до конца у нее не хватило времени. «Дрянь!» — вскрикнул Харри, вложив в это слово все, что было у него на душе. Он стоял за спиной Роджера, который стал медленно надвигаться на женщину. Комната блестела серебром и золотом. Именно в таких апартаментах живут богатые красавицы. На женщине был тончайший пеньюар, стелившийся по полу бледно-золотым сиянием. Выглядела она существом из другого, прекрасного мира. Однако автоматическое оружие не дрогнуло в ее руке. Она медленно положила трубку на столик, протянула руку, вставила палец в одно из отверстий в диске аппарата, но не знала, куда смотреть, на диск или на Роджера. Роджер сделал еще шаг. Харри последовал за ним и притворил за собой дверь. «Откройте», — приказала женщина. Роджер впервые услышал ее голос. В нем был страх, но сама она страха не выказывала. Харри не среагировал на приказание. Роджер сделал еще шаг. Комната была длинной, и, казалось, женщина находится от него на значительном расстоянии. «Не приближайтесь ко мне и откройте дверь!» Голос ее звучал холодно и отчужденно. «Положите оружие и отойдите от телефона», — приказал Роджер. Эти слова он произнес шепотом, хотя не было никакой опасности быть услышанным из-за закрытой двери. Роджер сделал еще шаг. Оружие, направленное ему прямо в живот, не дрогнуло в ее руке, и он знал, что она не промахнется. Роджер не мог одновременно следить за ее взглядом и рукой, но наверняка заметил бы движение, если бы она вздумала нажать на спуск. Поэтому он следил за рукой, а не за взглядом женщины, и сделал еще один шаг вперед. Он почувствовал, как внезапно испарина выступила на лбу и шее, и даже вздрогнул. «Я не хочу причинять вам вреда», — произнес он. «Я...» И тут же мгновенно метнулся в сторону. Прогремел выстрел. Он почувствовал, что пуля прошила пиджак. И в этот момент вскрикнул Харри. Роджер прыгнул к женщине. Она с ужасом бросила взгляд на Харри. Потом снова вскинула пистолет, но покачнулась. Прогремел еще один выстрел. Пуля вонзилась в пол. И тут Роджер схватил ее руку и завернул ее за спину. Споткнувшись о кровать, женщина упала на нее, но оружие не выпустила. Наконец Роджеру удалось захватить ее запястье и крепко сдавить. Пистолет выпал, он схватил его и отскочил назад. «Она», — прохрипел Харри, — «она попала в меня». В его голосе звучали и страх, и какие-то просительные нотки. Роджер посмотрел на него. Харри стоял на коленях, держась рукой за бок. Сквозь его пальцы сочилась струйка крови. Он силился встать, но это ему не удавалось. Рот его исказила гримаса боли. Жена Кеннеди стояла возле кровати и молча буравила Роджера взглядом. Из телефонной трубки по-прежнему слышались гудки, но это его уже не беспокоило. Беспокоило другое. Слышали ли слуги выстрелы? Прошло несколько секунд, прежде чем он сдвинулся с места, но они показались ему целой вечностью. Женщина отпрянула. Роджер схватил ее за плечо, повернул спиной и, переложив оружие в другую руку, ударил рукояткой по шее. Ему казалось, что он ударил скульптуру. Женщина со стоном повалилась на кровать. Роджер положил трубку на рычаг телефона. «Я все испортил», — проговорил Харри. Снаружи, с площадки, не доносилось ни единого звука. Но если там кто-то был, он постарался бы действовать бесшумно. «Чепуха!» Роджер прошел мимо лежащего Харри. Держа пистолет в руке, осторожно приоткрыл дверь, затем вернулся и выключил свет. На площадке за дверью тускло мерцала лампочка. Он вгляделся в темноту лестницы. Никого. Было тихо, лишь громко стучало его сердце. Роджер ждал, но не услышал скрипа половиц. Дверь кабинета по-прежнему была открыта. Роджер вернулся, прошел мимо Харри и сказал успокаивающе. «Ничего, все будет в порядке, Харри». Харри все так же зажимал рукой бок. Роджер подошел к женщине, поднял ее и на руках отнес в кабинет. Она была легкой, как ребенок.